Некоторые старые слуги, в частности граф Строганов, утверждали, что неприятности со здоровьем начались у Николая Александровича лет в 12. В ту пору, когда он без конца возился со своим кузеном, бывшим на полтора года его младше, но намного крупнее. Однажды, когда они, как всегда, гонялись друг за другом, чтобы побороться, обычно флегматичный Ники умудрился так разозлить младшего мальчика, что тот, взбесившись, напал на него и, забыв обо всем на свете, одержал верх. Ники ударился спиной об угол буфета в столовой, так что общению между кузенами был положен конец. Ники потом много лет отчетливо помнил свое удивление и горе по поводу внезапного исчезновения единственного настоящего товарища по играм. У него не осталось воспоминаний ни о крови, ни о сильной боли, ни даже о том, чтобы ему после этого было трудно ходить. Сам великий князь был абсолютно убежден в том, что его хворь никоим образом не связана с эпизодом из его мальчишеских проказ. Нет, ему, как и большинству его близких, когда у его смертного одра они вдруг всерьез пытались понять причину его недуга, виделось самым правдоподобным, что слабость и боль в спине на самом деле начались лишь после его падения с лошади в 1860 году. В то время Николай Александрович был тихеньким мальчиком-подростком, предпочитающим спокойно сидеть у себя в комнате, чем бывать на улице. Но во всем остальном он казался абсолютно здоровым. Немного затворник, он охотно возился со своей коллекцией судовых моделей и книг по мореходству, не выказывал желания плавать на корабле среди матросов по холодному Балтийскому морю. Но слабым этого 16-летнего цесаревича не назвал бы никто. Точнее сказать, никто, кроме двух человек. Однажды вечером за чашкой чая в семейном кругу император оторвал взгляд от своего журнала «Санкт-Петербург», когда Ники как раз входил в комнату и вдруг увидел сына особенно отчетливо, не как домочадца, на которого уже много лет не обращаешь внимания, а как явившегося без доклада незнакомца, несущего некую весть. И то, что предстало перед его взором в этот миг отчужденного восприятия, вызвало раздражение. В мальчишке с такими узкими плечиками, к тому же сутулившимся при ходьбе, явно не было должной представительности. На параде в облегающем мундире этот его отпрыск будет выглядеть совершенно по-дурацки. Ни один офицер при взгляде на него не испытает восхищения. Ни одна юная дева не вспыхнет. Строганов, гувернер Ники, как выяснилось на следующее утро, полностью разделял мнение напуганного государя. Так начался новый этап воспитания Ники, столь же внезапный и столь же бурный, пока вдруг резко не закончился, как и 10 или 20 предшествующих этапов его переменчивой юности. Латынь, историю, математику пока что в сторону. Каждое утро в 6 часов подъем, холодная ванна, физические упражнения по прусскому образцу в наспех оборудованном гимнастическом зале. Во второй половине дня занятия атлетикой на воздухе, по вечерам уроки танцев, а в промежутках — верховая езда. Верховая езда! И еще раз верховая езда! Александр II сам был наездником великолепным. Его легкая фигура, сидящая идеально прямо на какой-нибудь из его любимых лошадей, стоял ли он неподвижно перед салютующим ему армейским подразделением или небрежно скакал мимо, представлялось хоть и не очень могучей, но, несомненно, весьма воинственный. Из пристрастия к театральности в правлении империи он, в частности, осуществил ряд исключительно эффектных реформ. Позднее они оказались роковыми для его страны, но ему самому обеспечили славу единственного, по русским меркам, либерального, единственно доброго государя во всем XIX веке. Эта же ориентация на завоевание популярности путем создания видимости проявлялась и в заботе о собственной внешности. Гордая осанка, приятный голос. Вдобавок модная прическа украшала маловыразительное лицо Александра фестонами мужественности. Выражение его карих глаз всегда, даже когда его речи и жесты, как то часто бывало, особенно в обществе юных дам, изображали человеческие чувства, точнее сказать, сантименты, оставалось неизменным. Два безжизненных самоцвета. Словно в компенсацию этой пустоты, возможно, от ощущения собственной неполноценности рядом с по-настоящему сильным отцом, император Александр с юных лет культивировал в себе все то, чем мужчина желает научиться в себе владеть. В первую очередь, это касалось мышц пониже пояса. Поэтому никто не удивился, что император занятиями великого князя в манеже, насколько возможно, руководил сам. Сложностей с выполнением всех прочих функций главы государства у него от этого не возникло, ибо программа тренировки Ники соблюдалась всего 4 дня. Николай Александрович безропотно покорился такому изменению своих студий. Он очень старался. Но уроки верховой езды вселяли в него страх. Во время занятия отец тоже верхом обычно занимал позицию позади сына, чтобы тот чувствовал себя в седле самостоятельным, но одновременно, чтобы удобно было следить за его посадкой. И именно в эти минуты мальчик чувствовал себя беспомощным, как никогда. Сознание, что тебя оценивает кто-то, кого ты не видишь, парализовало цесаревича и добавляло к неудобствам и боли от сидения с прямой спиной в тряском седле еще и тяжесть от чувства, которое невозможно было ни подавить, ни выразить, с каждым разом все более сильного и все более отвлекавшего его внимание от езды верхом. Чувство злости на па, как называли императора в кругу семьи. Кроме того, Ники просто не мог разобрать команд па у себя за спиной, его плохо поставленного французского тенора. Обернуться, чтобы расслышать получше, он не решался. В четвертое утро все шло точно так же, как в предшествующие дни. Опять этот высокий, тявкающий голос за спиной, опять неясность, чего же от него хотят, опять накатывающиеся волны раздражения. Цесаревич сам не знал, как это вышло, но его туловище вдруг мотнулось влево, рука сделала какое-то стремительное движение, словно пытаясь что-то оттолкнуть, лошадь пришла в замешательство, споткнулась, и мальчик рухнул на землю. И сразу же боль в спине, пока едва ощутимая, почти приятная, затем кружок испуганных взрослых лиц, смотрящих на него сверху вниз в благодатной тишине. Николай Александрович должен был пролежать несколько месяцев в своей спальне, имитирующей корабельную каюту на верхнем этаже петерговской виллы. Он наслаждался этими месяцами, когда от него ничего не требовалось, кроме как лежать, читать, если хочется, да через стекла в балконных дверях смотреть на кроны деревьев в парке. И позднее он еще продолжал нуждаться в медицинском присмотре. Но, как уже было сказано инвалидом, его никто не считал. После этого происшествия у него часто болело то одно, то другое. Он почти не жаловался. И при случае ему предписывали какое-нибудь общеукрепляющее средство или курс лечения. При подготовке Никиного путешествия по Европе в 1864 году кто-то обратил внимание императора на то, что во время пребывания в Гааге его сыну полезно будет принимать морские ванны. Середина лета была подходящим временем для визита к голландским родственникам. А Схевенинген, где великий князь мог пожить на идеальном расстоянии от голландского двора, слыл среди медиков хорошим современным курортом. Великий князь отдохнет в цивилизованной, но не чрезмерно светской и не суетной атмосфере, подышит благотворным морским воздухом, а в водах Северного моря, намного более приветливых, чем родные балтийские, обретет, вероятно, исцеление от, как это лучше сказать, от несколько шаткого состояния здоровья. Не надо, чтобы в Европе думали, будто Николай Александрович болен или тем паче страдает каким-то физическим недостатком. Русский цесаревич будет просто отдыхать. Во время этих каникул он пройдет небольшой курс лечения, а во время курса лечения наладит контакты не с таким уж пустячным с политической точки зрения королевством, которое до сих пор вело себя достаточно лояльно в отношении Российской империи. Что до Ники, то ему морские ванны сразу пошли на пользу. Не в том смысле, что на Северном море неприятное ощущение в спине сразу ослабло. Не стану также утверждать, что отстояние среди соленых волн и сидение в полосе прибоя Ники не умел плавать, или в плохую погоду в ванне с морской водой в одной из комнат бат-отеля он испытывал приток энергии. Но с него будто бы соскользнула какая-то забота, настолько застарелая и везде и неизменно его сопровождавшая, что он даже понятия не имел о ее существовании. Да и откуда было знать русскому цесаревичу, жившему в прошлом веке, что это такое? В дальних краях, на морском побережье, без обычного своего платья и в окружении лишь странной, но приятной на вкус воды, быть свободным. Когда Николай Александрович, погрузившись в воду, по самый подбородок смотрел на пляж, на дюны за пляжем, или, как он больше всего любил, пальцами ног, едва касаясь дна, и иногда на мгновение замирающим сердцем, даже взлетая на гребни волны, поворачивал лицо в сторону пустынной зыби, простирающейся до самого горизонта. Впрочем, и когда великий князь тихонько сидел в ванне, он забывал свое происхождение, свою страну, родителей, собственное имя. Более того, он забывал самого себя. Вместо всего этого юноша испытывал чистое, безличное присутствие. Существовал не он, Николай Александрович Романов, а некая крошечная частица, которая видела повсюду движение, чувствовала запахи, ощущала сопротивление среды. В некоторые моменты самые безудержные из пережитых им в Голландии казалось, что исчезала даже эта частица, и сверкающий, шумящий, соленый мир вокруг становился тогда еще более великим. Однажды утром цесаревич почувствовал себя полностью тождественным внезапному течению под поверхностью воды. Играя, оно попыталось сбить его с ног и утянуть за собой туда, где ему было не встать. Но тут он испугался своей фантазии, встряхнул головой и пошел по воде к линии прибоя. Как я себе представляю увлечение Ники купанием в Северном море, о котором много раз с улыбкой и гордостью писали в то лето голландские газеты, было подобно наркомании. Причем такого типа, когда человек спустя время констатирует, что уже после первого знакомства с наслаждением попал в полную от него зависимость. Купаться великий князь отправился в первое же утро по приезде. Он пробыл в воде на полчаса дольше, чем новичку полагалось по правилам. И уж чего Нике и вовсе нельзя было делать, не предупредив графа Строганова или господина Схаутена, бадмейстера отеля, он вдвоем с адъютантом еще раз искупался сразу же после второго завтрака. С тех пор он обязательно купался, хотя бы раз в день. В хорошую погоду в море, в плохую в ванне, свеженалитой морской водой, и всегда очень подолгу. Что он делал в течение дня потом, было, в общем-то, неважно. Он гулял по дюнам, однажды забрел в рыбачью деревню, вместе с послом съездил в Амстердам, читал привезенную с собой из России книгу, беседовал понемножку с членами свиты у себя на вилле в комнате, выходящей в сад или на террасе отеля. Но что бы ни делал великий князь, облаченный в свою обычную одежду, летом в дневное время это была морская униформа или чаще обыкновенные панталоны и фрак, мысли его всегда были далеко. Открытым для него, что происходит здесь и теперь, обостренно восприимчивый его дух, был исключительно во время купанья. Сидя среди других русских господ за чашкой чая или бокалом шампанского на террасе со стороны моря у Гранд-отель «Де Байн», великий князь редко участвовал в разговоре. Обычно он вообще не слушал людских голосов. Единственное, что иногда могло привлечь его внимание, так это бум-бум-бум и тра-ля-ля из музыкального павильона. Цесаревич любил сидеть лицом к морю, чтобы в середине его поля зрения были бы гренадеры со сверкающими на солнце, а по вечерам в свете газовых фонарей инструментами, с киверами и усатыми физиономиями, в темно-синих, желтом и красном мундирах. Под некоторые из их маршей и увертюр туловище великого князя, рот его приоткрывался в таких случаях этак на полсантиметра, начинало хоть и сдержанно, но вполне заметно раскачиваться туда-сюда в такт музыки. Он вспоминал утреннюю морскую ванну и радовался приближению следующего дня, в надежде, что будет достаточно ясно и тепло, чтобы купаться прямо в море. Даже когда Ники и не думал о море по-настоящему, а так, понемножку мечтал под мелодией духового оркестра, он постоянно ощущал морскую воду, чувствовал, как она переливается, как от нее щекочет в носу, как она то сильнее, то слабее подталкивает его в грудь и в ягодицы. Так что роскошно отделанному залу с иностранными газетами, гордости недавно перестроенного отеля, цесаревича доводилось лицезреть редко. Лечение на курорте в Схевенингене, которому он столь страстно предавался, оказывало противоречивое воздействие. Лицо у Ники утратило прежнюю бледность, и это все замечали. Свежий загар на лбу и щеках, красный, переходящий в коричневатый, казался его спутником не слишком привлекательным, но отрадным. Еще несколько недель, и наследник будет в полном порядке. Уже не комнатное растение, не изнеженная девица, а настоящий русский удалец, настоящий Романов, который сумеет за себя постоять. Граф Строганов радовался менее других господ свиты. Но и он признавал, что облик великого князя начал меняться. До того, чтобы стать крепышом или хотя бы просто здоровым малым, как считал Строганов, Николаю Александровичу было еще далеко. Но что такой хороший цвет лица у него был впервые за много лет, здесь сомнений не было. Наконец-то румянец. От морского воздуха Ники начал лучше есть, его щеки слегка округлились, и тело стало менее худым. Чудно, что ради этого пришлось ехать за границу. Вероятно, это звучит дерзостью, когда посторонний человек высказывается в таком духе насчет целой группы людей, которые все давно умерли и не способны ему возразить. Но что есть, то есть. Все видели в Николае Александровиче перемены к лучшему и восторгались ими. Но никто не замечал ухудшения его состояния, как я понимаю, ничуть не менее очевидного. На свежем воздухе его бледность действительно исчезла, но это вовсе не значит, что он приобрел здоровый вид. Загар его был тусклым, в нем недоставало того блеска, который как раз и придает облику подкоптившихся на солнце мальчишек витальность и привлекательность. Если бы человек с ним незнакомый увидел его между прочими купальщиками среди брызг с хевенингенского прибоя, он нашел бы его скорее хилым, чем пышущим здоровьем. От жирка, которым он здесь оброс, он стал выглядеть не сказать, что одутловатым, но и не сказать, что более крепким, потому что жирок казался на нем лишним, этакий не идущий ни к лицу, ни к фигуре результат бездумного и безрадостного поедания непривычно большого количества пищи. Но что в цесаревиче больше всего поражало и внушало опасения, так это выражение глаз. Точнее сказать, то, насколько мало в них осталось человеческого выражения. Они не только почти всегда были потухшими, но и вообще создавали ощущение пустоты. Два подернутых дымкой равнодушия озерца, в которых нет-нет, да и покажется какая-то грусть или какой-то испуг. Последние воспоминания о человеческих переживаниях. Именно эта пустота во взгляде Ники и усиливалась в тот месяц, что он провел в Скевенингене. Но, повторяю, в его окружении никто ничего не замечал. Адъютанты считали, что их цесаревич с каждым часом набирается сил, посол был с ними согласен, Строганов, несмотря на свой скепсис, тоже. А сам великий князь? Он теперь часто и подолгу гляделся в зеркало. Всякий раз, когда приходил с купания, а нередко и просто так, по дороге к морской террасе, в коридоре отеля или вечером при свечах, когда был один в комнате, иногда минут 20 подряд. Для Ники это было новым ощущением, таким же, как купание в море, почти что наркотиком. Только не думайте, что от увиденного он всякий раз испытывал удовольствие или даже чувственное наслаждение. Иногда это последнее и посещало его, но довольно редко. Простите мне мой слог в этом сомнительном пассаже. Великий князь смотрел на свое отражение, словно это было просто нечто, находящееся за стеклянной стеной, нечто, торчащее на каких-то шее и туловище, абсолютно не связанное с его персоной, но, тем не менее, завораживающее его своим присутствием более чем что бы то ни было на белом свете. Это нечто было с Ники постоянно. Смотрел он на него или нет, даже во время сна. Оно сопровождало Ники словно раб, словно шпион во всех его делах. И он чувствовал. Оно что-то затевает в отношении его самого, только не знал, что именно. Итак, Николай Александрович часто смотрел на себя в зеркало. Разглядывая свое отражение, он почти не задавался вопросом о том, внушает ли его здоровье опасения или нет, равно как и о том, хорошая ли у него фигура и красивы ли черты лица. Подобные вопросы были ничто в сравнении с теми другими, пока еще неотчетливыми, и как раз своей неотчетливостью и интригующими, заставлявшими его вновь и вновь искать встреч тет-а-тет с двойником в зеркале.